Глава 17. «Можете», — уверенно ответил я, — «но подсказку все равно не дам». Киселев несколько секунд сверлил меня взглядом, а потом вдруг расхохотался громко от души, как смеются люди, которые давно разучились это делать. «Черт возьми тебя, Разумовский! Ладно, играй по своим правилам, но когда я выиграю этот коньяк сам, ты мне нальешь первую рюмку». «Договорились». Он встал и пошел к двери. На пороге вернулся. «Кстати, хорошая идея с конкурсом. Давно не видел, чтобы люди так увлекались чем-то, связанным с медициной. Обычно все только жалуются на зарплаты и условия работы. А тут азарт, интерес, огонь в глазах». Он помолчал. «Ты умеешь зажигать людей, Разумовский. Это редкий талант». И он ушел, оставив меня наедине с горой бумаг и странным ощущением гордости. «Двуногий!» — голос Фырка был задумчивым. «Кажется, только что ты получил комплимент от человека, который за 40 лет работы комплименты раздавал реже, чем больничная столовая свежие овощи». «Ну, кажется, да». «А это значит, что ты делаешь что-то правильно. Или что-то очень-очень неправильно. Хотя время покажет». «Да, время покажет», — согласился я. Я посмотрел на стопку писем, которые еще предстояло прочитать. На 5 отложенных заявок от людей, которые прошли первый этап. На телефон с пропущенными звонками от начальства. Мой турнир работал, и это было только начало. Гора писем не уменьшилась. Если что, она стала еще больше. Пока я отвлекался на визиты начальства, секретарь принес новую партию конвертов. «Еще 300 штук, мастер Разумовский. И это только бумажные. На почте гильдии уже 4000 непрочитанных». 4000. Ого, это замечательно. Я взял первый конверт из новой стопки и вскрыл его. «Уважаемый мастер Разумовский, ответ на вашу загадку очевиден. У пациентки редкая форма серповидно-клеточной анемии, при которой эритроциты разрушаются только в определенных условиях». «Нет, не то. Следующий». «Полагаю, что железо не усваивается из-за атрофии слизистой желудка. Рекомендую проверить на гастрит типа А». «Тоже нет. Следующий». «Это явно отравление свинцом. В нашей деревне был похожий случай, когда кузнец...» «Нет, нет, нет, нет, и еще раз нет». Я откладывал письма в 3 стопки. Первое — бред, для ответов, которые не имели никакого отношения к медицине. Вроде того, что пришел из какой-то деревни в Сибири. Пациентку сглазили, нужно окропить святой водой и прочитать заговор от порчи. Спасибо. Очень научно. Вторая стопка стандартна, но неверна. Для грамотных, логичных, но все равно ошибочных ответов, и таких было большинство. Люди мыслили шаблонами. Анемия не лечится железом, значит, проблема в усвоении железа. Или в скрытом кровотечении, или в редкой форме гемолиза. Но ведь никто ж не задавался вопросом, а точно ли анемия вообще есть? Третья стопка — интересная гипотеза. Она пока оставалась тонкой. Всего 5 писем. 5 человек из 1000, которые хоть немножко, но приблизились к правильному ответу. «Двуногий!» Фырк появился на столе, усевшись прямо на стопку «бред». «Ты уже 2 часа сидишь над этими бумажками. У тебя уже глаза красные, как у кролика. Может, прервешься?» «Не могу. Мне нужно успеть до конца недели». «Успеть чё? Прочитать 4000 писем? Да ты раньше умрешь от истощения». «Не умру я». Дверь распахнулась. Я даже не удивился. К этому моменту я уже смирился с тем, что мой штаб превратился в проходной двор. В проеме стоял Киселев опять. Но на сей раз он был не один. Рядом с ним возвышалась фигура, которую я сразу же узнал. Мастер Митрохин, лекарь терапевтического отделения. Пожилой, седовласый, с аккуратно постриженной бородкой и очками в золотой оправе. Выглядел он так, будто только что сошел с портрета какого-нибудь академика XIX века. Умный, величественный и слегка надменный. «Ага, Разумовский». Киселев вошел с видом человека, который наконец-то нашел козырного туза. «Мы тебя раскусили. Вот мастер Митрохин выдвинул гениальную теорию. Теперь-то ты никуда не денешься». Митрохин поднял руку, призывая к молчанию. Киселев послушно замолк. «Молодой человек», — начал Митрохин тоном профессора, читающего лекцию особо тупым первокурсникам. Его голос был глубоким, бархатистым, привыкшим к почтительному вниманию аудитории. «Я внимательно изучил условия вашей задачи. Должен признать, она составлена неплохо для вашего возраста». «Ой, какой павлин!» — Фырк хмыкнул в моей голове. «Он только что похвалил тебя так, будто ты щенок, который научился приносить тапочки. Впечатляющий уровень снисхождения!» Я помолчал, ожидая продолжения. «И должен сказать...» Митрохин сделал эффектную паузу, что ответ очевиден. Для любого опытного терапевта, разумеется. «Слушаю вас, мастер Митрохин». Он откашлялся, расправил плечи и начал излагать размеренно, методично, как будто диктовал статью для имперского медицинского вестника. «У пациентки редкая форма аутоиммунной гемолитической анемии с холодовыми агглютининами. Это состояние, при котором иммунная система атакует собственные эритроциты, но только при определенных температурных условиях». Киселев за его спиной кивал с энтузиазмом болванчика, хотя я был уверен, что он понимает от силы половину сказанного. «При этой форме, — продолжал Митрохин, все более входя в раж, — антитела активируются только при низких температурах. Именно поэтому стандартные лабораторные пробы ее не выявляют. В лаборатории слишком тепло, понимаете, кровь нагревается, антитела дезактивируются, и мы видим ложно-отрицательный результат». Он посмотрел на меня поверх очков. «Элементарно, если знать, где искать. Нужно проводить анализ при температуре ниже 20 градусов, тогда картина станет ясной». Он замолчал, явно ожидая аплодисментов, ну или хотя бы восхищенного «ах». Киселев не выдержал. «Но? Что скажешь, Разумовский, съел?» Я выдержал паузу. Посмотрел на Митрохина, потом на Киселева, потом снова на Митрохина. «Ну что?» «Блестящая теория, мастер Митрохин», — сказал я, стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Очень элегантное, демонстрирует глубокое знание гематологии и внимание к деталям». Митрохин приосанился. «Ну, разумеется. Опыт, молодой человек. Опыт и знания». «И совершенно неверное», — закончил я. Его лицо вытянулось. «Как? Неверное. Но это единственное логичное объяснение». «К сожалению, нет». Я откинулся на спинку стула, складывая руки на груди. «Холодовые агглютинины — интересная идея, признаю. Редкая, элегантная, достойная внимания. Но она не объясняет главного». «Что же именно?» В голосе Митрохина появились нотки раздражения. «Почему лечение железом не помогает?» — сказал я терпеливо. «При гемолитической анемии, даже при самой редкой форме, препараты железа все равно дали бы хоть какой-то, но эффект. Пусть медленный, но эффект. Организм использовал бы железо для восполнения потерь от гемолиза. А в нашем случае эффекта вообще нет. Ноль за месяц. Ни малейшего сдвига в показателях». Митрохин открыл рот. «Более того», — продолжил я, не давая ему вставить слово, «при холодовой гемолитической анемии были бы совершенно другие признаки. Повышенный билирубин, непрямой от разрушения эритроцитов. Ретикулоцитоз. Организм пытался бы компенсировать потери, выбрасывая в кровь молодые эритроциты. увеличение селезенки, и там оседают поврежденные клетки. А в условиях задачи сказано, других отклонений нет, вообще никаких. Чистая картина. Это не вписывается в вашу теорию. Митрохин закрыл рот. Потом снова открыл и закрыл. Он напоминал рыбу, выброшенную на берег. Но... Наконец выдавил он из себя. Но я же все проанализировал. Все возможные варианты. Не, не все, мастер Митрохин. Не все. Я улыбнулся как можно дружелюбнее. Спасибо за ваше участие. Версия войдет в список интересных, но неверных гипотез. Рядом с примерно 800 другими. Лицо Митрохина пошло красными пятнами. Он выпрямился во весь рост, и я увидел, как дрожат его руки. Нет, не от слабости, а от гнева. «Молодой человек!» Его голос стал ледяным. «Я занимаюсь медициной дольше, чем вы живете на свете. Я ставил диагнозы, когда вы еще ползали в пеленках. Я не сомневаюсь в вашем опыте, мастер Митрохин». Перебил я его мягко. «Но вот опыт — это не гарантия правоты. Иногда свежий взгляд видит то, что привычный пропускает». Он смотрел на меня так, будто хотел испепелить взглядом. Потом резко развернулся и направился к двери. Киселев, который все это время стоял с открытым ртом, очнулся. «Аркадий Львович, подождите!» Он схватил Митрохина под локоть. «Может, мы что-то действительно упустили. Давайте-ка еще раз подумаем вместе». «Нужно переосмыслить данные», — процедил Митрохин сквозь зубы. «У меня есть еще одна идея. Пойдемте-ка, Игнат Семенович, пойдемте. Здесь нам больше делать нечего». И он вышел, чеканя шаг, как оскорбленный генерал. Киселев засеменил следом, бросив на меня взгляд, в котором смешались разочарование и странное уважение. Дверь закрылась, и снова благостная тишина. «Двуногий!» Фырк появился на столе и посмотрел на меня с нескрываемым восторгом. «Ты только что унизил одного из самых уважаемых терапевтов города. Человека, перед которым заведующие отделениями встают по стойке смирно. Человек, чей портрет висит в холле терапевтического корпуса. Он ведь будет злиться на тебя до конца своих дней. Даже, возможно, проклянет тебя перед смертью». Я его не унижал, просто сказал правду. Его теория была неверной. Я объяснил, почему. Вежливо и аргументированно. «Это одно и то же, двуногий. Когда речь идет о самолюбивых стариках, правда — самое страшное оскорбление. Ты отнял у него ощущение собственной гениальности, а это гораздо хуже, чем плевок в лицо». Я только пожал плечами. «Если Митрохин не может пережить, что кто-то указал на ошибку в его рассуждениях, ну, простите меня, это не моя проблема, это его. Медицина вообще не место для раздутых эго. Здесь важна только истина, только правильный диагноз и только спасенная жизнь. А обиженные старики, ну, они переживут, ну или нет. В любом случае, я не собирался извиняться за то, что был прав». «Знаешь...» — Фырк задумчиво почесал за ухом. «Иногда ты меня пугаешь, двуногий. Этой своей бескомпромиссностью. Большинство людей хотя бы делают вид, что уважают авторитеты». «А я что? Я уважаю авторитеты, когда они заслуживают уважения. Митрохин — хороший терапевт. Но в этой задаче он ошибся, и я сказал ему об этом. Что в этом такого?» «Да ничего. Абсолютно ничего. Просто не удивляйся, если завтра обнаружишь, что кто-то подсыпал тебе слабительное в кофе». «Спасибо за предупреждение, Фырк. Учту». Не прошло и 5 минут, как дверь открылась снова. На сей раз на пороге стоял Шаповалов. За его спиной маячил Киселев. Видимо, успел перехватить его в коридоре и притащить сюда. «Илья!» Шаповалов вошел с усмешкой на лице. «Ты тут, я смотрю, устроил бурю в стакане воды. У нас весь хирургический корпус на ушах. Даже медсестры ставки делают. Что, серьезно? Абсолютно. На доске объявлений в Сестринской уже висит тотализатор. Коэффициенты меняются каждый час. Он покачал головой. Не, шучу, конечно. Но недалек от истины. Я не знаю, радоваться мне или беспокоиться. С одной стороны, люди думают, они просто выполняют рутину, а с другой, боюсь, что кто-нибудь проиграет зарплату и потом придет ко мне с жалобой. Киселев протиснулся мимо него. «Игорь, хватит болтать. Ты обещал помочь». «Я не обещал. Я сказал, что у меня есть версия». «А ты что решил?» Киселев уставился на него с подозрением. «Думаешь, умнее всех?» Шаповалов самодовольно улыбнулся. «Я, Игнат, в отличие от некоторых, не просто предполагаю, я знаю». Он сделал эффектную паузу. «Но говорить вслух не буду. Скажу только Илье на ухо». Я откинулся на спинку стула, наблюдая за этим спектаклем. «Ну что ж, Игорь Степанович, если вы так уверены, пожалуйста, я весь внимание». Шаповалов подошел ко мне, наклонился и прошептал на ухо. «Это отравление свинцом. Из старого водопровода. Классическая картина. Анемия, которая не лечится железом, потому что свинец блокирует синтез гема. Проверь, откуда она берет воду». Я выслушал и кивнул с серьезным видом. Потом встал, повернулся к Киселеву и произнес торжественно. «Игорь Степанович, этот ответ прекрасен. Он был бы абсолютно верным, — Шаповалов начал улыбаться, — если бы был правильным. Но он неверен». Улыбка замерзла на лице. «Да как так-то?» Он отшатнулся, будто я его ударил. «Это ж классика. Свинцовая анемия. Первое, о чем нужно думать при резистентности к железу». «При резистентности, да. Но здесь нет резистентности, Игорь Степанович. Здесь есть кое-что другое». Киселев, который секунду назад выглядел раздавленным, вдруг злорадно расхохотался. «А что, Игорь, съел? Не такой уж ты и умный». Шаповалов мгновенно развернулся к нему. «А ты вообще молчи. Твоя версия про желудочное кровотечение была еще глупее». «Моя версия была логичной. Твоя версия была банальной». Они стояли друг напротив друга, как два петуха перед дракой. А потом, словно по команде, оба повернулись ко мне. «Подсказку!» — потребовал Киселев. «Хоть намек!» — поддержал Шаповалов. «Господа, я поднял руки в защитном жесте. Не могу. Это будет нечестно». «Да к черту честность!» Киселев шагнул ко мне. «Я твой начальник». «А я твой наставник». Шаповалов шагнул с другой стороны. «Я тебя всему научил, и начальник, кстати, тоже». Они нависли надо мной, как две грозовые тучи. Я чувствовал себя мышкой между двух котов. «Господа», — сказал я как можно спокойнее, — «если я дам вам подсказку, вы выиграете пари, причем нечестно. А я знаю, что оба вы — люди чести. Вы же не хотите победить жульничеством». Они переглянулись. В их глазах боролись азарт и совесть. В итоге совесть победила. Ну, правда, едва-едва. «Ладно», — Киселев отступил. «Ладно. Но я все равно решу эту чертову загадку. И когда решу, ты мне нальешь первую рюмку того коньяка». «А когда я решу?» Шаповалов тоже отступил. «Ты признаешь, что я был прав с самого начала». И они направились к двери, все еще споря и перебивая друг друга. «Игорь Степанович!» — крикнул я вдогонку. «Вы же заходили за чем-то по делу!» Шаповалов обернулся на ходу и махнул рукой. «Посоветоваться хотел. Но теперь уже не хочу. Сам разбирайся». Дверь захлопнулась. Тишина. «Пожар!» Фырк буквально катался по столу от смеха. Ты поставил на уши всю больницу. Два заведующих отделениями, как школьники, бегают к тебе за подсказками. Это просто бесценно. Это лучшее, что я видел за последние 100 лет. Ну, рад, что тебе весело. Да мне очень весело. Слушай, продолжай в том же духе. Успокоившись после визита наставников, я все-таки решил переключиться на электронные письма. Бумажные пусть подождут. Их слишком много, чтобы разобрать за один день. А вот электронные, ну, можно хотя бы сортировать. Я открыл ноутбук и вошел в почту гильдии. 4217 непрочитанных сообщений. Цифра, от которой хотелось закрыть крышку и притвориться, что я ничего не видел. Но я не закрыл и начал читать. Первые 100 были стандартными. Те же версии, что и в бумажных. Скрытое кровотечение, нарушение всасывания, редкие формы анемии. Кто-то даже предлагал проверить на глистов. Кто-то намекал на рак. А один особо креативный автор предположил, что пациентка вампир и потому не реагирует на обычное лечение. Я уже начал терять надежду, когда открыл письмо номер 147. Отправитель Денис Грач, целитель 2-го класса, город Владивосток. Тема ответа на задачу «Мнимая анемия». Я начал читать и почувствовал, как брови сами ползут у меня вверх. Уважаемый мастер Разумовский, позвольте изложить мой анализ представленной задачи. Первое наблюдение. Симптомы пациентки. Усталость, головокружение, одышка, бледность полностью соответствуют тяжелой анемии. Однако отсутствие эффекта от внутривенного введения железа в течение месяца – аномалия, которая требует объяснения. Второе наблюдение. При истинной железодефицитной анемии. Ответ на терапию виден уже через 7-10 дней. Полное отсутствие ответа за месяц означает одно из двух. Либо это не железодефицитная анемия, либо анемии нет вообще. Третье наблюдение ключевое. В условии задачи указано, что других отклонений нет. Это означает, что все остальные показатели крови в норме. При истинной анемии такого не бывает. Должны быть изменения в ретикулоцитах, МЦН, МЦВ, сывороточном железе, а их отсутствие – красный флаг. Вывод. Анемии нет. Низкие показатели гемоглобина и эритроцитов – артефакт. Наиболее вероятная причина и далее абсолютно верный, аргументированный ответ с указанием решения проблемы. Я дочитал до конца и откинулся на спинку стула. Идеально. Абсолютно идеально. Краткий, логичный ответ с безупречной цепочкой рассуждений. Он не просто угадал, он доказал. Он рассчитал коэффициент, объяснил механизм ошибки и предложил решение. Но и это было еще не все. Под основным текстом была приписка, отделенная пунктирной линией. Постскриптум. Если позволите, хотел бы добавить еще одно наблюдение. Симптомы пациентки – усталость, головокружение, одышка, бледность – реальны, несмотря на отсутствие анемии. Это означает, что у нее есть какое-то другое заболевание, которое маскируется под анемию. Учитывая бледность кожи при нормальном гемоглобине, я бы рекомендовал проверить функцию надпочечников. Бледность плюс утомляемость плюс слабость плюс возможная гипотония. Классическая картина Аддисоновой болезни, хронической надпочечниковой недостаточности. При этом заболевании кожи действительно бледнеет из-за снижения уровня кортизола, а не из-за анемии. Возможно, ваша задача не просто про ошибку, а про невидимого 2-го пациента. Которого все пропустили, сосредоточившись на несуществующей анемии. С уважением, Денис Грач. Я сидел неподвижно, глядя в экран. Черт возьми, он ведь не просто решил задачу. Он увидел за ней то, что я даже не закладывал. 2-го пациента. Настоящую болезнь, скрытую за ложным диагнозом. И ведь он был прав. Если бы пациентка была реальной, а не выдуманной для конкурса, ее действительно следовало бы проверить на Аддисона. Симптомы совпадали, и логика была безупречной. «Двуногий!» Голос Фырка был непривычно серьезным. «У тебя сейчас такое лицо, как будто ты увидел призрака». «Не-а, не призрака, таланта». Я открыл форму приглашения на очный этап и начал заполнять. «Уважаемый Денис Грач, гильдия целителей и диагностический центр Центральной Муромской больницы, рады сообщить, что вы успешно прошли первый этап конкурса и приглашаетесь для участия в очном туре. Первое приглашение. Первый настоящий кандидат. Этот парень мыслил так же, как и я. Дальнейший день продолжился рутиной, и слава богу, после всего ажиотажа с конкурсом, после бесконечных визитов начальства, после гор писем и электронных заявок, обычная работа оказалась почти отдыхом. Плановая операция на желчном пузыре, обход пациентов, консультации в терапевтическом отделении, знакомые действия, знакомые лица, знакомый ритм. В операционной все прошло гладко, лапароскопическая холецистэктомия, рутинная процедура, которую я мог сделать даже с закрытыми глазами. Ассистировал Семен, и я с удовлетворением отметил, что он почти не нуждался в подсказках. Он сам видит, что нужно, сам подает инструменты и контролирует камеру. «Хорошая работа», — сказал ему после операции. «Еще пара месяцев, и ты будешь делать такие операции сам». Он покраснел от удовольствия. «Спасибо, Илья». На входе я проверил отца Вероники. Стабилен, показатели медленно улучшаются. Заглянул к Яне Смирновой, без изменений, память не вернулась. Посмотрел пару новых пациентов из терапии, ничего интересного, стандартные случаи. Обычный день, обычная работа, я почти расслабился. На следующее утро я шел к главному входу больницы и увидел знакомую фигуру. Шаповалов стоял у крыльца, курил и смотрел куда-то вдаль. Под глазами темные круги, как у человека, который не спал всю ночь. — Игорь Степанович, я подошел. Вы в порядке? Он повернулся ко мне. Лицо хмурое, усталое, но в глазах странный блеск. — Я всю ночь не спал, — буркнул он. — Думал над твоей задачкой. Так и не решил. — А может, стоит отпустить, а? Ну, это ж просто конкурс. — Просто конкурс? Он посмотрел на меня так, будто я сказал что-то оскорбительное. «Это не просто конкурс, Илья, это вызов. Ты бросил вызов всем нам, и я его принял». Он затушил сигарету и помолчал, а потом вдруг спросил, как бы невзначай. «Слушай, Илья, вот скажи, вот твоя пациентка, у нее катетер в вене был?» Я посмотрел на него, на усталое лицо, на надежду в глазах, на нетерпеливое ожидание ответа. И улыбнулся. «Вы думаете в абсолютно правильном направлении, Игорь Степанович». Он замер. Секунда, две, три. А потом его лицо озарилось. Буквально вспыхнуло пониманием, как лампочка. «Ах ты ж!» Он хлопнул себя по лбу. «Это ж на поверхности!» «Браво, Игорь Степанович! Вот только Киселеву не говорите!» «Гениально!» Он схватил меня за плечи и потряс. «Черт возьми! Как же сразу я не догадался! Это же классика ошибок при работе!» «Все именно так!» «Я победил!» Он отпустил меня и сжал кулаки в победном жесте. «Я решил! Где Киселев?» «Нужно забрать свой коньяк». Он развернулся и почти побежал в сторону главного корпуса, забыв даже попрощаться. А я посмотрел ему вслед с улыбкой. «Мой наставник. Упрямый, гордый, азартный, как мальчишка, и все еще способный учиться новому, даже после десятилетий в профессии». «Мастер Разумовский!» Я обернулся. Ко мне бежала медсестра из приемного отделения. Лицо красное, сбившееся дыхание и паника в глазах. «Срочно в пятую палату! Вашему пациенту Эбергарду плохо!» Я рванул по коридору, расталкивая встречных, а в голове крутилась только одна мысль. «Да что ж, пошло-то не так!» Эбергард был стабилен. Последний осмотр вчера вечером. И он не показал ничего критичного. Да, гипогликемии продолжались, но мы контролировали их капельницами с глюкозой. Да, причина оставалась неясной, но острой угрозы для жизни не было. Что же изменилось за ночь? Я влетел в палату и замер на пороге. Картина была ужасающей. Владислав лежал на кровати, его тело выгибалось дугой в тонико-клонических судорогах. Глаза закатились, белки с полопавшимися сосудами. Изо рта идет пена, розоватая с примесью крови. Видать, прикусил язык. Руки, ноги дергались в неконтролируемых спазмах. Кровать ходила ходуном, металлические ножки скрежетали по полу, а рядом суетились две медсестры, пытаясь удержать его и не дать упасть. И на мониторе цифры просто вопили о катастрофе. Сахар 2,1 моль на литр. 2,1. Критическая гипогликемия. Да при таком уровне глюкозы нейроны начинают умирать. Необратимо. И каждая секунда — это тысячи погибших клеток мозга, которые никогда не восстановятся. Время. У меня не было времени. «Глюкозу!» — рявкнул я, бросаясь к кровати. 40-процентную струй на 40 миллилитров! Быстро!» Медсестра метнулась к шкафу с препаратами. Я схватил руку Владислава, пытаясь найти вену для инъекции. Судороги мешали, тело дергалось. Рука вырывалась из хвата с силой, которую не ожидаешь от изможденного человека. Вены спадались от гипогликемии. Организм централизовал кровообращение, пытаясь спасти жизненно важные органы. Да где ж ты, проклятая-то? Вот она, локтевая, слабая, тонкая. Едва заметная синеватая нитка под бледной кожей. Придется рискнуть. «Котировки!» — бормотал он в бреду, а глаза бессмысленно блуждали, не фиксируясь ни на чем. «Дедлайн. Нужно закрыть. Продать. Продать все». Даже сейчас, на грани смерти, его мозг цеплялся за работу, за цифры, за графики, за привычные паттерны. Человеческое сознание — удивительная штука. Оно до последнего пытается найти смысл в хаосе, даже когда хаос пожирает его изнутри. «Держите его!» — приказал я медсестрам. «Крепче и фиксируйте руку!» Они навалились, прижимая его плечи и бедра к матрасу. Одна из них, молоденькая, с побелевшим от страха лицом, держала его локоть обеими руками. И я видел, как дрожат ее пальцы. Но не время для дрожи. Потом подрожишь. А сейчас работай. Я нащупал вену, натянул кожу, ввел иглу и попал. Уф! Темная венозная кровь показалась в канюле, значит, я в сосуде. Медсестра уже протягивала мне шприц с густой желтой жидкостью. 40-процентная глюкоза — это концентрированная энергия, чистое топливо для умирающего мозга. Гипертонический раствор, который в другой ситуации разорвал бы вену. Но сейчас это единственный шанс. Давай, Владислав, давай, чертов всезнайка. Не смей мне тут умирать в моей палате. Я нажал на поршень. Медленно, но уверенно. Слишком быстрое введение могло вызвать астматический шок. 20 миллилитров, 30, 40. Все, готово. Эффект наступил почти мгновенно. Через 10 секунд судороги начали стихать. Сначала ноги, потом руки, потом туловище. Тело переставало биться, мышцы расслаблялись одна за другой, а через 20 он обмяк, как марионетка с обрезанными нитями. Дыхание из рваного хрипа превратилось в ровные глубокие вдохи. А через 30 веки дрогнули, и он открыл глаза. Мутные, дезориентированные. Глаза человека, который только что вернулся с края пропасти и еще не понял, что выжил. Но живые. Главное — живые. Я выдохнул. Только сейчас заметил, что все это время не дышал. Что произошло? — прошептал он. Голос слабый, надтреснутый. Приступ. Я проверил его пульс. Частые 98 ударов в минуту, но ритмичный, без аритмии. Это хорошо, сердце выдержало. Критическая гипогликемия. Вы сознание потеряли. Что? Опять? В его голосе было отчаяние. Нет, не страх, не гнев, а именно отчаяние. Усталость человека, который забодался бороться с невидимым врагом. Опять. Когда острый кризис миновал, и Владислав отключился под капельницей с глюкозой, дверь палаты снова распахнулась. В проеме стоял запыхавшийся Семен Величко. Видимо, кто-то из медсестер успел его позвать. Он окинул взглядом палату, пустые шприцы в лотке, измотанные медсестры, бледного пациента с закрытыми глазами, цифры на мониторе, и его лицо вытянулось. «Илья, что случилось? Мне сказали судороги, код синий». «Все, уже купировали. Критическая гипогликемия. 2,1. Еле-еле вытащили». Семен подошел ближе, глядя на монитор, где теперь высвечивались нормальные показатели. Потом перевел взгляд на меня. «Илья, это уже четвертый приступ за неделю?» «Да, четвертый». Он помолчал, явно что-то обдумывая. Я видел, как работает его мозг. Он перебирает симптомы, сопоставляет факты, ищет паттерн. «Это хорошо, значит, я его чему-то научил». «Илья», — заговорил он наконец, и в его голосе была уверенность, которую я раньше не слышал. «Это же классика. Тяжелая гипогликемия натощак. Нейрогликопения с судорогами. Потеря сознания. Это триада Уипла. Почти стопроцентная инсулинома». Он говорил с уважением, но твердо. Не спрашивал, а утверждал. Ученик, который усвоил урок и теперь применял знания на практике. «Нужно срочно делать КТ поджелудочной с контрастом», — продолжил он. «Искать опухоль. И чем раньше мы найдем, тем быстрее прооперируем. Чем мы ждем?» Я посмотрел на него, потом на спящего Владислава, а потом снова на Семена. Нет, по учебнику он был абсолютно прав. Триада Уипла. Гипогликемия. Симптомы гипогликемии. Купирование симптомов после введения глюкозы — классический признак инсулинопродуцирующей опухоли. Любой экзаменатор поставил бы ему пятерку за такой ответ. Но вот что-то мне не давало покоя. Ибо слишком грязно для инсулиномы. Эти боли в животе — схваткообразные, связанные с едой. Они не вписываются в общую картину. Плюс нестабильное давление, которое скачет без видимой причины. И легкая лихорадка, которая то появляется, то исчезает. Ну и тремор, который не проходит даже когда сахар в норме. В итоге картина смазанная, нечеткая. Ну, как фотография, снятая дрожащей рукой. А вот инсулинома дает чистую клинику. Гипогликемия и все. Без лишних симптомов, без побочных эффектов. А здесь аж целый букет, который вообще не складывается в единую картинку. Но проверить мы обязаны. Всегда начинай с очевидного, потом отсекай. «Ну что ж, ты прав, Семен», — сказал я вслух. «По учебнику это инсулинома, и мы обязаны ее исключить. Так что записывай его на КТ, причем срочно, с контрастом, сегодня». Семен кивнул и быстро вышел организовывать обследование. Я же оставался у кровати Владислава, глядя на его бледное и измученное лицо. «Двуногий!» Голос Фырка был задумчивым. «Ты ему не веришь, своему ученику. Почему?» «Не ему, а диагнозу. Что-то здесь не так, Фырк. Я чувствую, но не могу ухватить. Ну тогда лови, пока он не умер от очередного приступа». А уже час спустя Семен нашел меня в штабе, где я продолжал разбирать заявки на конкурс. Его лицо было растерянным. Я заметил это еще до того, как он открыл рот. «Илья, Он протянул мне планшет со снимками. Я не понимаю. Я взял планшет и начал листать срезы КТ. Поджелудочная во всей своей красе. Головка, тело, хвост. Каждый миллиметр просканирован. Каждый участок изучен с контрастным усилением. Чисто, абсолютно безупречно, идеально чисто. Никаких опухолей, никаких образований, аномалий. Поджелудочная выглядела так, будто ее срисовали с анатомического атласа для студентов-первокурсников. Илья, я три раза пересмотрел срезы. Семен стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Я попросил рентгенолога перепроверить, и он тоже ничего не нашел. Поджелудочная идеальная, как в учебнике по анатомии, никакой опухоли. Я же молча листал снимки дальше. Печень — норма, селезенка — норма, почки, надпочечники, кишечник — все в пределах нормы. Может, опухоль слишком маленькая, — предположил Семен с надеждой. Микроаденома, которую Катя не видит. Нужно МРТ или эндоскопическое УЗИ? Все может, — сказал я медленно. А может, ее просто нет. Но откуда тогда гипогликемии? Я отложил планшет и потер переносицу. Вот именно, Семен, откуда? Мы стояли в тишине маленького кабинета, заваленного письмами и заявками, и молчание давило на плечи, как свинцовая плита. Самая очевидная и логичная версия рассыпалась в прах. Инсулиномы не было. А пациент продолжал падать в гипогликемические комы. Диагностический тупик. Двуногей. Фырк опять побеспокоил меня с самым серьезным видом. Ты что-то упускаешь. Что-то очень важное. Причем оно прямо перед тобой, но ты его не видишь. Знаю, Фырк, знаю. Вопрос только в том, что именно. Конец 12-й книги. Читал Сибиряк.